Квазимода. В одно мгновение все в зале было готово для осуществления затеи Капиноля. Горожане, шкалеры и судебные писцы принялись за дело. Маленькая часовня, расположенная против мраморного стола, была избрана сценой для показа гримас. Соискатели должны были просовывать головы в каменное кольцо в середине прекрасного окна розетки над входом, откуда выбили стекло. Чтобы добраться до него, достаточно было влезть на две бочки, неизвестно откуда взявшиеся, и кое-как установленные одна на другую. Условились, что каждый участник, будь то мужчина или женщина, могли избрать и папессу, дабы не нарушать цельности и силы впечатления от своей гримасы, будет находиться в часовне с закрытым лицом, пока не придет время показаться в отверстии. Часовня вмиг наполнилась кандидатами в папы, и дверь за ними захлопнулась. Капиноль со своего места отдавал приказания, всем руководил, все устраивал. В разгар этой суматохи кардинал, не менее ошеломленный, чем Гренгуар, под предлогом неотложных дел и предстоящей вечерни, удалился в сопровождении своей свиты, и толпа, которую так взволновало его прибытие, не обратила теперь ни малейшего внимания на его уход. Единственным человеком, заметившим бегство его высокопреосвященства, был Гильом Рим. Внимание толпы, подобно солнцу, совершало свой кругооборот, возникнув на одном конце залы и продержавшись одно мгновение в центре, оно перешло теперь к противоположному концу, и мраморный стол, и обтянутое золотой парчой возвышение уже успели погреться в его лучах. Очередь была за часовней Людовика XI. Наступило раздолье для бесчинств. В зале остались только фламандцы и всякий сброд. Начался показ гримас. Первая появившаяся в отверстии рожа с вывороченными веками, разинутым наподобие звериной пасти ртом и собранным в складке лбом, напоминавшим голенище гусарского сапога времен империи, вызвала у присутствующих такой неудержимый хохот, что Гомер принял бы всю эту деревенщину за богов. А между тем большая зала менее всего напоминала Олимп, и бедный Гренгуаров Юпитер понимал это лучше всех. На смену первой гримасе явилась вторая, третья, потом еще и еще. Одобрительный хохот и топот усиливались. В этом зрелище было что-то головокружительное, какая-то опьяняющая колдовская сила, действие которой трудно описать читателю наших дней. Представьте себе вереницу лиц, изображающих все геометрические фигуры, от треугольника до трапеции, от конуса до многогранника. Выражение всех человеческих чувств, начиная от гнева и кончая похотливостью. Все возрасты, от морщин новорожденного до морщин умирающей старухи. Все фантастические образы, придуманные религией, от фавна до Вельзевула. Все профили животных, от пасти до клюва, от рыла до мордочки. Вообразите, что все каменные личины нового моста, эти застывшие под рукой Жермена Пилона кошмары, ожили и пришли одни за другими взглянуть на вас горящими глазами. Или что все маски венецианского карнавала мелькают перед вами. Словом, вообразите непрерывный калейдоскоп человеческих лиц. Оргия принимала все более и более фламандский характер. Кисть самого Теннерса могла бы дать о ней лишь смутное понятие. Представьте себе битву Сальватора Роза, обратившуюся в вакханалию. Не было больше ни шкалеров, ни послов, ни горожан, ни мужчин, ни женщин. Исчезли Клопен Трульфу, Жиль Лекорню, Мари Четыре Фунта, Робен Пуспен. Все смешалось в общем безумии. Большая зала превратилась в чудовищное горнило бесстыдства и веселья, где каждый рот вопил, каждое лицо корчило гримасу, каждое тело извивалось. Все вместе выло и орало. Странные рожи, которые одна за другой, скрежеща зубами, возникали в отверстии розетки, напоминали соломенные факелы, бросаемые в раскаленные угли. От всей этой бурлящей толпы отделялся, как пар от горнила, острый, пронзительный, резкий звук, свистящий, словно крылья чудовищного комара. «О, черт возьми! Погляди только на эту рожу! Ну, она ничего не стоит. А это Гильометта Можерпюи. Ну-ка взгляни на эту бычью морду. Ей только рогов не хватает. Значит, это не твой муж? А вот еще одна. Клянусь папским брюхом, это еще что за рожа? Эй, плутовать нельзя, показывай только лицо. Это, наверное, проклятая Перетта Кальбот. Она на все способна. Слава! Слава! Я задыхаюсь. А вот у этого уши никак не пролезают в отверстие. И так далее, и так далее. Однако нужно отдать справедливость нашему другу Жану. Он один среди этого шабаша не покидал своего места и, как юнга за мачту, держался за верхушку своего столба. Он бесновался, он впал в совершенное неистовство. Из его разинутого рта вырывался вопль, который не был слышен не потому, что его заглушал общий шум, а потому, что он выходил за пределы, воспринимаемые человеческим слухом, как это бывает по Соверу при 12 000, а по Био при 8 000 колебаний в секунду. Грингуар сперва растерялся, но затем быстро овладел собой. Он приготовился дать отпор этому бедствию. «Продолжайте!» В третий раз крикнул он своим говорящим машинам актерам. Шагая перед мраморным столом, он испытывал желание показаться в оконце часовни хотя бы для того, чтобы скорчить рожу неблагодарной толпе. Но нет, это ниже моего достоинства. Не надо мстить, будем бороться до конца, — твердил он. Власть поэзии над толпой велика. Я образумлю этих людей. Увидим, кто восторжествует, гримасы или изящная словесность. Увы, он остался единственным зрителем своей пьесы. Положение его было плачевное. Он видел только спины, впрочем, я ошибаюсь, терпеливый толстяк, с которым Грингуар в критическую минуту уже советовался, продолжал сидеть лицом к сцене. А Жискета и Леонардо давно сбежали. Грингуар был тронут до глубины души верностью своего единственного слушателя. Приблизившись к нему, он заговорил с ним, осторожно тронув его за руку, так как толстяк, облокотившись о балюстраду, видимо, подремывал. «Благодарю вас», — сказал Грингуар. «За что?» — спросил, зевая, толстяк. «Я понимаю, что вам надоел весь этот шум. Он мешает вам слушать пьесу, но зато ваше имя перейдет в потомство. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?» «Рено Шато, хранитель печати парижского шатле, к вашим услугам». «Сударь, вы здесь единственный ценитель муз», — повторил Грингуар. «Вы очень любезны, сударь», — ответил хранитель печати шатле. «Вы один, — продолжал Грингуар, — внимательно слушали пьесу. Как она вам понравилась?» Ответил наполовину проснувшийся толстяк. «Пьеса довольно забавна». Грингуару пришлось удовольствоваться этой похвалой. Гром рукоплесканий, смешавшись с оглушительными криками, внезапно прервал их разговор. Папа Шутов был избран. «Слава! Слава!» Ревела толпа. Рожа, красовавшаяся в отверстии розетки, была поистине изумительна. После всех этих пятиугольных, шестиугольных, причудливых лиц, появлявшихся в отверстии, но не воплощавших образца смешного уродства, которое в своем распаленном воображении создала толпа, только такая потрясающая гримаса могла поразить это сборище и вызвать бурное одобрение. Сам мэтр Капиноль рукоплескал ей, и даже Клопен Трюльфу, участвовавший в состязании, а одному богу известно, какой высокой степени безобразия могло достигнуть его лицо, даже он признал себя побежденным. Последуем и мы его примеру. Трудно описать этот четырехгранный нос, подковообразный рот, крохотный левый глаз, почти закрытый щетинистой рыжей бровью, в то время как правый совершенно исчезал под огромной бородавкой, кривые зубы, напоминавшие зубцы крепостной стены, эту растрескавшуюся губу, над которой нависал точно клык слона один из зубов, этот раздвоенный подбородок. Но еще труднее описать ту смесь злобы, изумления и грусти, которая отражалась на лице этого человека. А теперь попробуйте все это себе представить в совокупности. Одобрение было единодушное. Толпа устремилась к часовне. Оттуда с торжеством вывели почтенного папу шутов. Но только теперь изумление и восторг толпы достигли наивысшего предела. Гримаса была его настоящим лицом. Вернее, он весь представлял собой гримасу. Громадная голова, поросшая рыжей щетиной, огромный горб между лопаток и другой, уравновешивающий его на груди. Бедра настолько вывихнутые, что ноги его могли сходиться только в коленях, странным образом напоминая спереди два серпа с соединенными рукоятками. Широкие ступни, чудовищные руки. И, несмотря на это уродство, во всей его фигуре было какое-то грозное выражение силы, проворства и отваги, необычайное исключение из того общего правила, которое требует, чтобы сила, подобно красоте, проистекала из гармонии. Таков был избранный шутами папа. Казалось, это был разбитый и неудачно спаянный великан. Когда это подобие циклопа появилось на пороге часовни, неподвижное, коренастое, почти одинаковых размеров в ширину и в высоту, квадратное в самом основании, как говорил один великий человек, то по надетому на нем наполовину красному, наполовину фиолетовому камзолу, усеянному серебряными колокольчиками, а главным образом по его несравненному уродству, простонародье тотчас же признало его. «Это Квазимода, горбун!» — закричали все в один голос. «Это Квазимода, звонарь собора Парижской Богоматери, Квазимода кривоногой, Квазимода одноглазый! Слава! Слава!» Видимо, у бедного малого не было недостатка в прозвищах. «Берегитесь беременной женщины!» — орали школяры. «И те, которые желают забеременеть!» — прибавил Жаннес. Женщины и в самом деле закрывали лица руками. «Ух, противная обезьяна!» — говорила одна. «Злая и уродливая!» — прибавляла другая. «Дьявол во плоти!» — вставляла третья. «К несчастью, я живу возле собора и слышу, как всю ночь он бродит по крыше вместе с кошками и насылает на нас порчу через дымоходы. Как-то вечером он просунул свою рожу ко мне в окно. Я приняла его за мужчину и ужасно испугалась. Я уверена, что он летает на шабаш. Однажды он забыл свою метлу в водосточном желобе на моей крыше. Мерзкая харя, подлая душа! Фу! А мужчины, те восхищались и рукоплескали горбуну. Квазимода, виновник всей этой шумихи, мрачный, серьезный, стоял на пороге часовни, позволяя любоваться собой. Один школяр, кажется, Робен Пуспен, подошел поближе и расхохотался ему прямо в лицо. Квазимода ограничился тем, что взял его за пояс и отбросил шагов на 10 в толпу. И все это он проделал молча. Восхищенный мэтр Капиноль подошел к нему и сказал: «Крест истинный, никогда в жизни я не встречал такого великолепного уродства, святой отец! Ты достоин быть папой не только в Париже, но и в Риме!» Он весело хлопнул его по плечу. Квазимодо не шелохнулся. «С таким парнем я охотно кутнул бы, даже если это обошлось мне в дюжину новеньких турских ливров». «Что ты на это скажешь?» — продолжал Капиноль. Квазимодо молчал. «Крест истинный!» — воскликнул чулочник. «Да ты глухой, что ли?» Да, Квазимодо был глухой. Капиноль начал раздражать Квазимодо. Он вдруг повернулся к нему и так страшно заскрипел зубами, что богатырь-фламандец попятился, как бульдог от кошки. И тут священный ужас образовал вокруг этой странной личности кольцо, радиус которого был не менее 15 шагов. Какая-то старуха объяснила Капинолю, что Квазимодо глух. «Глух?» Чулочник разразился грубым фламандским смехом. «Крест истинный, да это не папа, а совершенство!» «Эй, я знаю его!» — крикнул Жан, спустившись, наконец, со своей капители, чтобы поближе взглянуть на Квазимодо. «Это звонарь моего брата-архидиакона. Здравствуй, Квазимодо!» «Сущий дьявол!» — сказал Робен Пуспен, все еще не оправившийся от своего падения. «Поглядишь на него, горбун, пойдет, видишь, что он хромой. Взглянет на вас, кривой, заговоришь с ним, глухой. Да есть ли язык у этого Полифема?» «Он говорит, если захочет», — пояснила старуха. «Он оглох от того, что звонит в колокола. Он не немой». «Только этого еще ему не достает», — заметил Жан. «Один глаз у него лишний», — заметил Робен Пуспен. «Ну нет», — справедливо возразил Жан. «Кривому хуже, чем слепому. Он знает, чего он лишен». Тем временем процессия нищих слуг и карманников вместе со шкалерами направилась к шкапу судейских песцов, чтобы достать картонную тиару и нелепую мантию папы шутов. Квазимодо беспрекословно и даже с оттенком надменной покорности разрешил облечь себя в них. Потом его усадили на пестро раскрашенные носилки. 12 членов братства шутов подняли его на плечи. Какой-то горькою и презрительной радостью расцвело мрачное лицо циклопа, когда он увидел у своих кривых ног головы всех этих красивых, стройных, хорошо сложенных мужчин. Затем галдящая толпа оборванцев, прежде чем пойти по городу, двинулась, согласно обычаю, по внутренним галереям дворца.